Вспомни мой ненаглядный, как тебя я встречала. Мне казалось, что счастье — это ты, дорогой. Все как лучшему другу я тебе доверяла. Почему же сегодня ты прошел стороной? Анна Анисимовна стояла в школьном коридоре и слушала песню, не шевелясь, затаив дыхание, боясь ненароком заскрипеть половицами. Щемящим сердцем думала она о прожитом, о невозвратной молодости и еще о том, что каждая русская баба веки вечные жаждет счастья. А песня все лилась и лилась. В ней боролись надежды и отчаяния, как одуванчик с ветром. Неужели тропинку ты ко мне не найдешь? Неужели в моем сердце огонечек потушишь? Неужели тропинку ты к нему не найдешь? Тетя Аня, вы? А то кто же, разве не узнаешь? Слушал я, как ты поешь. Складно тебя выходит душевно. Прямо будто у Зыкиной Людмилы. А что же вы стоите, тетя Аня? Проходите, пожалуйста, садитесь. Вот тапочки наденьте, а то запылятся-то ноги у вас. Ну, пыль не сало, тряхнешь, отстала. А тапки твои не налезут, ноги-то у меня большущие, на мужицкий лад выросли. Не варила сегодня. Поди целый день не ешь я. Да ела я, тетя, не ела. Есть у меня и батон, и сахар, и масло сливочное. Масло да батон, разве это еда? Ну-ка вот, возьми сметанки свеженькое. В прохладное место поставь, а то прокиснет. Я сейчас. Сейчас. О, убери. Не за деньги даю. Радость у меня сегодня. О, погляди-ка, вот телеграмма. Ой, как вам будет хорошо, тетя Аня. С сыном встретитесь. По Москве вместе с ним поездите. В театрах побываете. Может, не захочется вам возвращаться оттуда, в Марьяновку-то, а? Не пишет тебе Степка? Нет. Пришла я в гости тебя звать. Ты эти шоу у меня в избе не бывала, а живем уж в соседи на второй год. Нехорошо эдак-то. Айда, собирайся. А не поздно, тетя Аня? Да. Да неудобно вас беспокоить. Время как раз для чаепития, что только без четверти 11. Айда, Настасья, собирайся. Ну хорошо, я только оденусь. Ты прошел стороной. Настя сидела в горнице лицом к портрету Степана. Глядела она на портрет украдкой, но Анна Анисимовна, снуя между кухней и горницей, успевала замечать в ее глазах и невысказанную печаль, и ожидание чего-то хорошего, радостного. Вот, кушай. Не стесняйся, бери, чего тебе нравится. Вот летняя картошка с молочком шибко вкусная. Вот давай огурчиков поешь. Поди, нончих еще не пробовала. Ты пробовала?